822. Декабрь 20. Все мысли к победе над тьмою. Как провести час трудный? В устремлении к Учителю Света, в Духе. Кто поможет? Никто. Сам, сам, сам.